Скарпи ждал, спокойный, обманчиво расслабленный. Если есть иллюзия, значит, есть и то, что на самом деле. Что? За Серегиной спиной напряженно ждали гридни. Так же им страшно, как ему сейчас. Скарпи все продумал, но он тоже рисковал. В бою всякое может случиться. Хитрый, как лис, Нурман Скарпи. Хитрый и жадный. В чем твоя выгода здесь? Почему тебе так нужно прикончить дерзкого варяга? Или это и впрямь дело не выгоды, а чести? Или твоя дружина перестала верить в твою удачу, и тебе срочно нужно восстановить авторитет, разделавшись с тем, кто там, в поле, плюнул тебе в лицо? Тогда князь сказал «нет», и ты повиновался. Честь и долг неразделимы. Сейчас князя нет, и ты? Ага, а вот это уже похоже на правду. Серега поглядел на сомкнутый строй Нурманов. Как узнать, что творится в этих косматых головах под круглыми железными шлемами? Если я прав, — подумал Духарев, — то конфликт с вашим вожаком — это наше личное дело. Если покончить с оскорбителем — личное дело Скарпи, то привлекать дружину, чтобы восстановить личное достоинство? Ха! Смыть оскорбление кровью обидчика, пролитой чужими руками. Это по-рамейски, а не по-нурмански. Если это твоя личная честь, изволи защищать ее лично, боярин Скарпи, и попробуй увильнуть. Что тогда скажут тебе твои гордые нурманы? Серега оживился. Конечно, еще не факт, что ему удастся завалить Скарпи, но это уже шанс. Серьезный шанс. Черт. Слишком уж у Духарева все хорошо в последнее время. Когда все так хорошо, не хочется жизнью рисковать. А все-таки придется. Скарпи ждал. За спиной Духарева фыркнул чей-то конь. Издалека с пристани доносился гул толпы. Со стороны перегородивших улочку нурманских шеренг ни звука. Замерли, не шелохнуться. До времени. Какие войны! Не без зависти подумал Духарев. Мне бы таких, хотя чем мы хуже? По крайней мере, я. Точно, сказал Серега, перекинул ногу через спину пепла и соскочил на землю. Не поговорили мы, Скарпи? Давай потолкуем. Если не станешь за чужие спины прятаться, как раньше... Прятался за слово своего князя. Сергей отцепил от седла щит, надел на руку. Молчание. Хитрый лис Скарпи. Ну скажи что-нибудь. Отреагируй. Выдай себя. Неужели ты больше не боишься меня, Нурман? Нагло осведомился Духарев. Я ведь тот самый Сергей, который вашим ульфхеднарам голыми руками шеи сворачивает. Ты это девкам своим рассказывал бы. — спокойно произнес Скарпи. — Они бы тебе верили, пес варяжский. Боярин мертвого князя повернулся к Духареву спиной и двинулся к своим. По ближнему строю Нурманов прошло нечто. Не шевеление, некое незримое напряжение, предшествующее действию. Духарев понял, что его время заканчивается. Сейчас Скарпи станет в общий строй, и железные челюсти нурманских шеренг сомкнутся и перемелют. «В девках ты точно разбираешься», — медленно проговорил Духарев в широкую спину Скарпи. «Должно тебя древлянские девки крепко скалками угостили, если ты своего князя бросив сбежал позорно, а, боярин?» Скарпи остановился на полушаге. Сергей как будто увидел, как напряглись мышцы Нурмана, как вздулись и окаменели под кольчужной бармицей мускулы могучей шеи. — Ты извини, боярин, — сделанным сочувствием проговорил Серега. — Нет у меня скалки, чтоб тебя гонять. Что ж мне меч теперь марать у тебя, предателя? Он не знал, что так у них было, в Искоростине Древлянском. Но, должно быть, было, потому что Скарпи прыгнул, как бешеный пардус, разворачиваясь уже на лету выдергивая меч. Так стремительно, что даже предельно собранный Духарев еле успел отразить удар. Но все же успел, и тут же сильным толчком щита отбросил Нурмана назад. «Ага!» — удовлетворенно выдохнул Сергей. «Вижу, ты и впрямь хочешь со мной поговорить на мужском языке, Скарпи Атлисон. Я не против. Только ты и я. До самой смерти. Так, Нурман?» «Так», — хрипло подтвердил Скарпи. «Ты и я. Поговорим. До самой смерти. Твоей смерти». И мгновенно обуздал свой гнев, толкнувший его на первый яростный бросок. Теперь оба неторопливо двигались, высматривая, выжидая, пока противник даст возможность нанести удар. «Сумеешь ли ты достать врага? Зависит от твоего врага», — снова вспомнился Сереге старый Рерих. «А вот сумеет ли враг достать тебя? Это уже от тебя зависит». Мир перестал существовать для Духарева. Силуэты воинов, своих и чужих, окруживших поединщиков, потеряли четкость. Все, что осталось от большого мира, это сотни квадратных метров хорошо утоптанной земли и прикрывающийся поцарапанным щитом Нурман в вороненом шлеме и пыльных кожаных штанах, заправленных в такие же пыльные сапоги, и невидимая упругая струна, натянутая между ними, соединившая их намертво в одно целое, так что ни один из них не мог и полшага сделать отдельно от другого. Все чувства куда-то ушли. Осталось только немного азарта и ощущение некой великой игры, в которой они оба, Нурман и Варяг, равные партнеры, и которая невозможно без одного из них и неминуемо прервется, когда... Более опытный игрок Скарпи ухитрился таки получить преимущество. Развернул Духарева лицом к солнцу. Но, как часто бывает, противник Нурмана сумел превратить оплошность в выигрыш. Кончик его меча поймал солнечный блик и послал его, безобидный солнечный зайчик, прямо в овальную глазную прорезь нурманского шлема. Скарпи дернул головой, уклоняясь, а Серегин клинок прыгнул вперед и вниз, под нурманский щит, целя в ногу Скарпи. Но опыт есть опыт. 30 лет войны, и воин хоть с завязанными глазами угадает, откуда последует удар. Щит Нурмана перехватил и отбросил меч варяга. Серега еле успел принять на собственный щит клинок Скарпи. Руку пронзила короткая боль. Отсеченный край щита, кусок дерева с медной оковкой, ударился о стену. И новый удар, тоже принятый Сергеем на содрогнувшийся щит. Еще удар. Духарев не успевал контратаковать. Скарпи полностью захватил инициативу. Его меч порхал в воздухе, как крыло бабочки, и сек так быстро, словно топор плотника, прорубающего паз в опорном столбе. Но каждый молниеносный удар отзывался болью в руке и жалобным треском деревянной основы щита. Сергей тоже мог бы вот так, изящно и стремительно, когда не рука ведет меч, а меч увлекает за собой руку. Но для этого нужно было перехватить правила поединка. На долю секунды сбить серебристое крыло Нурманова меча. Крохотный миг, десятая доля секунды. Но Скарпи не давал противнику этого мига. Закаленная сталь кромсала Серегин щит. Левая рука Духарева почти онемела. Еще один удар, щит рассыплется, и тогда... Серега все-таки сделал попытку встречной атаки. Скарпи легко, играючи, свел ее на нет, выиграв лишние полсекунды. Размахнулся длинно, с доворотом, Превосходный нурманский клинок с шипением разорвал воздух, выходя на завершающий удар, после которого, отсчитая его противника, останется куча бесполезной щепы. И хорошо, если только отсчита. Духарев уже чувствовал этот последний удар, неотвратимый и сокрушительный. Сергей ждал его и уже почти принял, но в самый последний момент, словно какая-то сила толкнула его вверх, Духарев подпрыгнул на добрый метр, это в полном доспехе. Воины, нурманы и славяне дружно ахнули, когда меч Скарпий с яростным шипением пропорол воздух под ногами Духарева. Хитрый Нурман и не собирался доламывать щит. Хитрый Нурман. Он был куда более опытным бойцом, чем Серега. Более опытным и более умелым. Но удача изменила ему. Инерция собственного замаха развернула Скарпи боком к противнику. На какой-то миг Сергей словно завис в воздухе, потрясающее зрелище. Затем булатный клинок сам провернулся в Серегиной кисти на обратный хват, и Сергей ударил сверху. С прыжка, будто копьем. Повыше золотой змеи, в кольчужный ворот нурманского панциря. Вложив в удар не только свою немалую силу, но и сотни с четвертью килограммов облаченного в железо падающего тела. Брызнули в стороны лопнувшие кольчужные кольца, хрустнула кость, схлипнула живая плоть, распадаясь, разрываясь под напором стального жала в три пальца шириной. Духарев приземлился на спружинившие ноги, круглый щит соскользнул с руки Нурмана, прокатился по земле и упал, задребезжав металлом оковки. Нурман и варяг стояли напротив друг друга, глаза в глаза. Пальцы Духарева на запястье правой оружной руки Скарпи, а тот еще силился вырваться, ударить, хотя сердце его было разорвано надвое булатным варяжским клинком. Светлые глаза Нурмана подернулись дымкой. Он открыл рот, силясь что-то сказать, но вместо слов изо рта хлынула кровь, запятнав штаны и сапоги победителя. Духарев аккуратно, почти бережно опустил обмякшее тело на землю, поднатужившись, вытянул из раны меч, обтер его, вернул в ножны и только после этого поднял глаза на закаменевшую шеренгу Нурманов. И сразу, не колеблясь, свистом подозвал пепла, взял повод и спокойно двинулся прямо на ощетинившиеся копья. И стена расступилась. Сергей прошел между Нурманами, ни на кого не глядя, неспешно, уверенно. И следом за ним вытек из западни весь десяток, один за другим, аккуратно объезжая мертвое тело, не отнимая ладоней от оружия. Но обошлось. Победа Духарева, его харизма стала щитом, который не просечь нурманской секире. Потом, недели через две, большая часть этих Нурманов придет к Духареву. Не с местью. Проситься под его руку, в его сотню. Но это будет позже. А сейчас все, кто видел последний бой Скарпи, просто почувствовали. Произошло нечто. Что-то изменилось в мире, который уже не будет прежним. Словно до всех наконец дошло. Умер? Нет. Не боярин Скарпи Атлисон, верная шуйца князя, а сам великий князь киевский Игорь, сын Рюрика, умер. Что дальше? —